Однако по любопытному тону и вопросительным взглядам можно было догадаться, что вчерашнее происшествие известно всему городу. По одному направлению пути Ван Трикаса самые тупые кикадонцы отгадали, что бургомистр готовится предпринять некий важный маневр. Дело Кустаса и Щута занимало все умы, но никто не принимал ни ту, ни другую сторону. И адвокат, и врач были уважаемыми людьми. Адвокат Щут, никогда не выступавший в городе, где суд и присяжные существовали только в памяти старожилов, никогда, следовательно, не проигрывал процесс. Что касается врача Кустаса, то это был почтенный практик, который излечивал своих больных от всех болезней, кроме той, от которой они умирали. Досадная странность, общая, впрочем, для врачей всех стран. Подходя к Ауденардским воротам, советник и бургомистр предусмотрительно сделали небольшой крюк, чтобы не проходить в радиусе падения башни. Затем они внимательно осмотрели ее издали. «Я думаю, что она упадет», — сказал Ван Трикас. «Я тоже», — ответил Николас. «Если только не подпереть ее», — прибавил Ван Трикас. «Но нужно ли подпирать? Вот в чем вопрос». «Действительно, вот в чем вопрос», — ответил Николас. Через несколько минут они оказались перед дверью завода. «Можно видеть доктора Окса?» — спросили они. Доктора Окса всегда можно было видеть первым людям города, и они тотчас же были введены в кабинет знаменитого физиолога. Возможно, что им пришлось дожидаться доктора добрый час. По крайней мере, бургомистр, чего с ним ни разу в жизни не было, обнаружил некоторое нетерпение, так же, как и советник. Доктор Окс вошел, наконец, и прежде всего извинился, что заставил себя ждать. Но план газометра, который нужно утвердить, ответвление, которое нужно исправить, задержали его. Впрочем, все было на ходу. Трубопроводы, предназначенные для кислорода, уже проложены. Через несколько месяцев город будет великолепно освещен. Уже можно видеть отверстия трубок, введенных в кабинет доктора. Потом доктор осведомился, чему он обязан честью видеть у себя бургомистра и советника. «Нам просто захотелось повидать вас, доктор», — ответил Ван Трикас. «Мы уже давно не имели этого удовольствия. Ведь мы в нашем мирном городе так редко куда-нибудь выходим, считаем каждый свой шаг, каждое движение, и так счастливы, когда никто не нарушает однообразие». Николас с удивлением смотрел на своего друга. Никогда бургомистр не говорил так много без передышки. Ван Трикас объяснялся совершенно несвойственной ему поспешностью, и сам Николас чувствовал неодолимую потребность говорить. Доктор Окс внимательно и лукаво глядел на бургомистра. Ван Трикас, никогда не разговаривавший иначе, как сидя в удобном кресле, на этот раз поднялся. Он еще не жестикулировал, но было ясно, что до этого недалеко. Советник то и дело потирал икры и тяжело дышал. Оживляясь все более, он решил поддержать, если будет нужно, своего начальника и друга. Ван Трикас встал, сделал несколько шагов и снова остановился перед доктором. «А через сколько же времени, — спросил он, — ваши работы будут закончены?» «Через 3 или 4 месяца, господин бургомистр, — ответил доктор Окс. «Ой, как долго! — воскликнул Ван Трикас. «Слишком долго! — прибавил Никос, который положительно был не в состоянии больше сидеть, и тоже встал. «Нам нужен этот срок, чтобы закончить работы», — возразил доктор. «Кикадонские рабочие не отличаются проворством». «Как? Вы находите, что они непроворны?» — скричал бургомистр, сильно задетый этим замечанием. «Да, господин бургомистр», — ответил доктор Окс. «Французский рабочий один сделал бы за день работу 10 кикадонцев. Ведь они же истые фламандцы. Фламандцы? — скричал советник Николас, сжав кулаки. — Что вы подразумеваете под этим словом, сударь? — Ах, любезный советник, то же, что подразумевает весь мир, — ответил доктор, улыбаясь. — Ах, так, сударь, — произнес бургомистр, шагая по кабинету из угла в угол. — Я не люблю этих намеков. Рабочие в Кикандоне стоят рабочих в любом другом городе. И ни в Париж, ни в Лондон мы за образцами не пойдем. Что касается работ, относящихся к вам, то я попрошу вас ускорить выполнение. Наши улицы взрыты для прокладки ваших трубопроводов, а это мешает уличному движению. Торговцы начнут, наконец, жаловаться, и я, ответственный управитель, не желаю подвергаться законным упрекам. Достойный бургомистр. Он говорил о торговцах, об уличном движении, и эти непривычные для него слова срывались так легко с его языка. Удивительно, что с ним случилось? — К тому же, — прибавил Николас, — город не может больше обходиться без освещения. — Однако, — сказал доктор, — он ждет его уже 800 или 900 лет. — Тем более, сударь. — возразил бургомистр, отчеканивая каждый слог. — Другие времена, другие нравы. Прогресс идет своим чередом, и мы не хотим оставаться позади. Если через месяц улицы не будут освещены, вы заплатите за каждый просроченный день. Подумайте, что будет, если в такой темноте произойдет какая-нибудь потасовка. — Конечно, — вскричал Николас, — ведь... «Фламандец — порох! Достаточно искры, чтобы он вспыхнул!» «И, кстати...» — перебил своего друга бургомистр. «Комиссар Пасов сообщил нам, что вчера вечером в вашем доме произошел спор. Действительно ли это был политический спор?» «Действительно, господин бургомистр», — ответил доктор Окс, едва сдерживая довольную улыбку. — А столкновение произошло между Домиником Кустосом и Андре Шютом? — Да, господин советник, но в их словах не было ничего серьезного. — Ничего серьезного? — вскричал бургомистр. — Ничего серьезного, когда один человек говорит другому, что тот не взвешивает своих слов? — Да из какого теста вы созданы, доктор? —